Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу четвертую. Истинный духовный учитель. Шри Сута Госвами сказал: «Могущественный мудрец Майтрея был другом Вьясадевы. Довольный и воодушевленный вопросами Видуры, касавшимися трансцендентной науки, Майтрея стал отвечать на них». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 4. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Вопросы и ответы приносят пользу только тогда, когда тот, кто задает вопросы, и тот, кто отвечает на них, обладают соответствующей квалификацией. Сута Госвами считал Майтрею могущественным мудрецом, поэтому он называет его здесь Бхагаваном. Так обращаются не только к Верховной Личности Бога, но к любому, кто обладает практически таким же могуществом, как и Верховный Господь. Сута называет Майтрею Бхагаваном, потому что тот достиг очень высокой ступени духовного развития. Он был близким другом Двайпаяны Вьясадевы, литературного воплощения Господа. Вопросы Видуры, истинного и возвышенного преданного, доставили Майтрее огромное удовольствие, и он был рад ответить на них. Когда преданные одного уровня беседуют на духовные темы, их вопросы и ответы приносят большое благо всем, кто слушает их, и действуют на них вдохновляюще. Таков ведический путь получения знания. Чтобы преуспеть в трансцендентной науке, необходимо обратиться к компетентному человеку, гуру, и смиренно внимать его наставлениям. Обрести трансцендентное знание совсем не трудно, нужно только знать, как это сделать. Сломавшийся диктофон или пишущую машинку – мы относим в мастерскую, где опытный мастер быстро приводит их в порядок, потому что он знает, как это сделать. Если мы придем с неисправным диктофоном к землекопу, он едва ли сможет нам помочь чем-нибудь. Его специальность – копать канавы, а не ремонтировать технику. Поэтому желающему обрести духовное знание, шастры рекомендуют обратиться к тому, кто обладает соответствующей квалификацией. В Мундака Упанишад сказано: чтобы постичь трансцендентное знание, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Духовный учитель – это тот, кто постиг смысл ведических писаний и потому посвящает все свое время служению верховной личности Бога. Врач может знать, как функционирует материальное тело, но он ничего не знает о заключенной в нем душе. Он просто изучает устройство тела, которое является всего лишь машиной, созданной природой. В Бхагавадгите Кришна также называет материальное тело машиной. Пребывая в сердце каждого, Верховный Господь у Арджуна указывает путь всем живым существам, которые скитаются по Вселенной, как будто в машинах, созданных из материальной энергии. Глава 18, текст 61. Тем, кто привязан к машине тела, веды рекомендуют заниматься йогой. Человек, сильно привязанный к телесной концепции жизни, может научиться концентрировать ум с помощью комплекса физических упражнений, который предписывает система хатха-йоги. Однако истинной целью йоги является постижение Вишну, Всевышнего. Различные системы йоги имеют дело с машиной нашего тела. Но метод бхакти-йоги трансцендентен и не имеет никакого отношения к материальному телу. Поэтому бхакти-йогу называют трансцендентной к материальному знанию – тад-виджнана. Тот, кто действительно желает проникнуть в тайны духовной жизни и духовного знания, должен найти гуру. Гуру значит тяжелый, отягощенный знанием. Что представляет собой это знание? Тадвиджнана – это трансцендентное знание. Тяжесть гуру – суть брахма-ништха. Привязанность к Брахману и Парабрахману, Бхагавану. Это основное качество гуру. Поэтому Мундака Упанишад призывает нас обратиться за помощью к авторитетному духовному учителю. Аналогичное утверждение есть и в Шримад Бхагаватам. Каждый, кто стремится обрести настоящее счастье, должен обратиться к истинному гуру и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Песня 11, глава 3, текст 21. Из Упанишад мы узнаем о том, что гуру называют того, кто получил знание, слушая веды. Другое название вед – шрути, и истинный духовный учитель должен получить ведическое знание по цепи ученической преемственности. Как сказано в Бхагавадгите «Эвам парампара праптам». Настоящий гуру ничего не говорит от себя и ничего не придумывает. Знание, которое он дает своим ученикам, является авторитетным и получено им по парампаре. Он также полностью поглощен служением верховной личности Бога, брахмаништхам. Таковы два главных качества истинного духовного учителя. Он должен обладать знанием, полученным по цепи ученической преемственности, и посвящать все свое время служению Верховному Господу. Ему не обязательно обладать обширными познаниями и эрудицией, но все его знания должны исходить из авторитетного источника. Бог дал нам уши, чтобы слушать, и просто слушая, мы можем стать великими проповедниками. Для этого не нужно сдавать экзамены или защищать диссертацию. Можно даже оставаться в том же положении, которое мы занимаем. Ни в каких переменах нет необходимости. Для этого, собственно, и существует система Варнашрама Дхармы, в соответствии с которой общество делится на 4 варны и 4 ашрама. Общество, в котором нет этих 8 классов, нельзя назвать цивилизованным. Оно мало чем отличается от стада животных. Социальная структура общества должна быть рациональной, упорядоченной. Как человек не может существовать без головы, рук, туловища и ног, так и человеческое общество, в котором нет 4 сословий – брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр – не может функционировать нормально. В таком обществе всегда будет царить хаос. Слова «стхане стхита» означают «оставаясь в системе Варнашрама Дхармы». Даже шудра способен понять, что такое верховный брахман, и таким образом превратиться в брахмана. Для этого ему достаточно внимательно слушать. Только и всего. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.